Да ну! Насколько же ты честолюбива? Достаточно, чтобы знать. В случае успеха меня отметит не только директор ФБР, но и мистер финансов, а, возможно, и сам президент. Она вгляделась в серьезное молодое лицо. Видишь ли, малыш, амбициозных людей полно, а вот работать по-настоящему охотников мало. Его взгляд скользнул по ее сидеющим волосам, начинающему расплываться телу. «Вряд ли мне придется так уж пыхтеть, чтобы не отстать от тебя», — с насмешкой пробормотал он. Он бросил ей перчатку. Но Тони только улыбнулась. «Думаешь? Что ж, посмотрим, малыш. Посмотрим, кто первым сообразит, как найти пропавшую даму». Обе девочки были не в настроении, и Нили позвонила, чтобы им принесли обед в номер. Она сделала вид, будто не обратила внимания, что Мэтт улизнул из номера. Люся посмотрела телевизор и мирно заснула, обняв подкатившуюся ей под бок Баттон. Нили приняла душ, привязала к талии опостылевшую подушку и натянула ночную рубашку. Выйдя из ванной, она охнула от неожиданности, увидев стоящего в проеме двери Мэтта. Что у него за странный вид? Босой? Футболка выбилась из шорт? Он казался настоящим великаном. «Значит, ты все-таки решил не бросать нас?» — шутливо осведомилась она. «Хотел потолковать с тобой». Тихо, но грозно ответил Мэтт. Нили поежилась. «Я устала. Нельзя ли отложить разговор на завтра?» «Никаких завтра. Немедленно». Он кивком показал на свою комнату. Нили решила было отказаться, но, судя по его свирепой физиономии, это было пустой тратой времени. Мэтт захлопнул за собой дверь и холодно уставился на нее. «Терпеть не могу, когда мне лгут». «О чем ты?» Но не успела она договорить, как Мэтт рывком поднял подол ее рубашки. Нили попыталась увернуться, но он схватил ее за руку. «Отпусти!» Мэтт многозначительно воззрился на подушку, привязанную к талии и узкие лиловые трусики. Нили отбивалась, колотила его в грудь, но силы были слишком неравны. «Что тебе надо? Отстань!» Увидев все, что хотел, Мэтт медленно разжал пальцы. Подол скользнул по ее ногам. Мэтт упорно продолжал сверлить ее взглядом. «Ты врала с самого начала». Он узнал, что ее беременность — чистая выдумка, но неужели еще и пронюхал, кто она на самом деле? Нили попыталась подавить нарастающую панику. «Я ведь дала слово, что не подвергну опасности ни тебя, ни девочек. Все остальное значения не имеет». «Я так не считаю». «Давай обо всем поговорим утром». «Ты отсюда никуда не уйдешь». Он ухватил ее за плечо и толкнул в кресло. За всю жизнь никто не обращался с ней подобным образом, и Ниля от изумления едва не потеряла дар речи. «Как ты смеешь?» Он взялся за подлокотники кресла, лишая возможности вырваться из плена. Ниля сжалась под жестким взглядом серых глаз. В этом человеке кроется такая сила, о которой она и не подозревала. Похоже, пришла пора расплаты за обман. «Игра окончена, принцесса, и начнем с твоего настоящего имени». «Ее имени? Значит, он все-таки не знает, кто она». Нили, задыхаясь, глотала воздух. «Не смей называть меня принцессой», — выдавила она наконец. «Келли. Мое настоящее имя Келли. Девичье». Ей всю жизнь приходилось принимать решения на ходу, так что и сейчас придумает что-нибудь подходящее. Тебе совершенно не обязательно знать фамилию моего мужа. Так ты замужем? Разведена. Но мой бывший не желает с этим смириться. Его семья очень влиятельная и довольно богатая. Мне нужно время, чтобы... Для чего? В мозгу ни единой дельной мысли. Кроме того, моя личная жизнь тебя не касается. Не я тебе навязался, а наоборот. Так что теперь это мое дело. Он выпрямился, выпустив ее из капкана своих рук, но не отошел. Нили попыталась говорить спокойно и рассудительно. «Все очень запутанно. Мне было необходимо исчезнуть на время. Вот и все. К сожалению, муж способен пустить по моему следу детективов, поэтому я решила изменить внешность, чтобы сбить ищеек со следа. Ну что ты навис надо мной?» Вдруг пришла нам наступление. «Мне это не нравится». «Прекрасно». Он не шевельнулся. И, глядя на упрямо сжатые губы, она внезапно поняла, как истосковалась по его улыбке. Он не так часто улыбался, но когда это случалось, она каждый раз как будто таяла. Слишком долго Нили общалась с военными и политиками, чтобы не понять важности ответного удара.